Художники Татьяна Маврина и Николай Кузьмин. Украшения коллекции. В моем собрании почетное место занимают книги с дарственными надписями от Татьяны Мавриной и Николая Кузьмина, а также несколько десятков графических произведений, в том числе акварельные рисунки, гуаши, путевые зарисовки, иллюстрации. Некоторые из них мне особенно дороги, так как с ними связаны поездки на автомобиле по Подмосковью, на натуру, с удивительной семейной парой, Татьяной Мавриной, рисовавшей красочные, празднично-декоративные, лубочные картинки, пейзажи земли русской, иллюстрации к детским книгам и многое-многое другое, ее мужем Николаем Кузьминым, графиком и писателем. О них написаны десятки статей в периодике. Книги с их иллюстрациями издаются значительными тиражами. Вышли монографии, посвященные их творчеству. Но настоящее признание пришло к Кузьмину, вероятно, лучшему иллюстратору Пушкина, и к Мавриной только в 1960-е годы. Они сторонились как советского официоза, так и различных течений в нашем искусстве, отмеченных некой оппозиционностью. Властные лица, надзиравшие за советским искусством, признавали их творчество, но обе стороны держались на почтительном расстоянии. Не подпускали они к себе и коллег, художников, искусствоведов, держа наглухо закрытыми от посторонних глаз свой дом, а также собрание икон XVI-XVIII столетий, церковной утвари, предметов декоративно-прикладного искусства, прялок, глиняных игрушек и некоторых вещей, которые сама художница расписывала в народном стиле. Маврина – это фамилия матери художницы, которая стала творческим псевдонимом. Художница – одна из ярких и талантливых членов объединения 13, впоследствии смогла соединить свойственный этой группе вкус к зарисовке острого мига жизни с увлечением древнерусским и народным искусством, создав свой неповторимый стиль, в котором ей удалось сочетать графику свободного рисунка и экспрессивную декоративность народного примитива. Николая Кузьмина отличали свободные по манере рисунки, иногда подсвеченные акварелью, тонко передающие эмоциональный строй литературных произведений. Евгений Онегин Пушкина, 1932 год, Левша Лескова, 1961, в этом ему не было равных. Татьяна Маврина, отличаясь властным, конфликтным характером, полностью доминировала в семейных отношениях, являясь непререкаемым авторитетом в бытовых ситуациях. При этом во время бесед или дискуссий на художественные и литературные темы, наоборот, мягкий, изумительно тонкий и воспитанный Николай Кузьмин проявлял завидную твердость, отстаивая свою точку зрения, особенно если это касалось товарищей по творческому цеху, к примеру, Фаворского, которого художница не только не принимала как человека, исповедавшего другие немецкие взгляды, но, можно сказать, не переносила на дух. Вот одна забавная история из жизни и судьбы произведения искусства. Евгению Анатольевичу Гунсту на день рождения был преподнесен подарок – портрет Ольги Арбениной Гильденбрандт, известной и как муза, и возлюбленная Николая Гумилева и Осипа Мандельштама, и как участница «Общества 13», выполненный в типичной для Мавриной манере ню 30-х годов, лежащий на пляже в огромной шляпе. Картину, свернутую в рулон, нужно было отнести имениннику. Сказано, сделано. Через несколько месяцев разразился скандал. Оказалось, что Елена Петровна, жена Гунста, библиотекарь по профессии и очень целомудренная женщина, запретила не только натягивать холст на подрамник, приводить в порядок и вставлять в раму, но и разворачивать. «Мы порнографию не собираем», — объявила она. И, что самое удивительное, умудрилась донести свое искусствоведческое мнение до автора. Немедленно были разорваны дружеские и дипломатические отношения, и поступило указание забрать картину назад. Я предложил свои услуги, чтобы, наконец, придать холсту вид картины, на которую можно смотреть. Получив добро, через несколько месяцев приволок картину в раме Татьяне Алексеевне. И тут случилось неожиданное. «Я хочу, чтобы она висела у тебя в доме», — властно заявила художница к моему неописуемому восторгу. И произведение заняло почетное место на стене в моей комнате. Могу, однако, поведать читателям, что не раз вместе с Гунстом мы любовались редчайшим, бережно хранящимся в книжном шкафу, изданием с эротическими рисунками Сомова «Книга Маркизы», где художник создал не только все элементы оформления книги, но и подобрал тексты на французском языке. У Евгения Анатольевича в коллекции представлен был и более редкий вариант этого издания, так называемая «Большая книга Маркизы», дополненная еще более фривольными иллюстрациями и выпущенная в 1918 году в издательстве «Голике и Вильборга». И, конечно, Елена Петровна эти сокровища не могла не видеть.